мягко раскатывая «Р». «Да, я прочитала ваше объявление и...» «Как вас зовут?» Мэрилин назвалась. «Вы сможете прийти к нам завтра утром, скажем, в 12?» «Думаю, да». «Тогда до завтра, Мэрилин». Голос был таким спокойным и приветливым, что на душе у Мэрилин странно потеплело. Мэрилин вспомнила о фирме, куда позвонила вначале, потом о Райне, и расплакалась. Теплота, которую она ощутила после звонка в другую фирму, помогла ей расслабиться. Наконец-то она могла поплакать. Обо всем. О своей обиде, о бессмысленности жизни, о безнадежности и о крохотной надежде. Плакала долго, пока не почувствовала, что больше не может. И тогда ей полегчало. Почти целую ночь Мэрилин провела в тревожных размышлениях. Что это за фирма такая? Чем они занимаются? Ни одной телефонной книги у нее дома не оказалось. Мэрилин их просто выбросила. Зачем они ей? Чтобы лежали возле телефона и пылились? Когда ей нужно было что-то узнать, она звонила на инфолинию. Пусть тамошние печушки отрабатывают свою зарплату, они сидят без дела. Но смогут ли они найти фирму по одному только номеру, телефона и адресу? Мэрилин так и не решилась обратиться с этим вопросом в инфослужбу. Ведь звонки эти были платные. Сколько точно она не знала, но зато знала, что ее деньги на исходе. Ах да, это фирма, таинственная фирма. Возьмут ли они ее на работу? На что ей надеяться? Ведь у нее нет образования, обычное среднее, как у каждого второго. И еще одна серьезная проблема. Что ей надеть? Мэрилин долго ворочалась в постели. В 2 часа ночи встала, заварила себе чай с мелиссой и снова завернулась в одеяло. Просто кошмар. Что с ней случилось? Всего несколько месяцев назад, когда она готовилась к конкурсу красоты, у нее было столько смелости и даже спеси, что она была готова претендовать на любую должность. А теперь? Она даже не знала, с какой фирмой имеет дело. А вдруг это какой-то крошечный магазинчик, а она волнуется как ненормально. Зачем так нервничать? Не исключено и то, что это престижное место. Чай с мелиссой ее не успокоил. Мэрилин отлично знала, почему так волнуется. Она боялась опять проиграть. Отказывалась быть неудачницей, потому что хотела быть победительницей. Хотела быть лучше всех. Она привыкла быть лучше всех. Но уверенности в себе, убежденности в том, что она победит, не было ни на грош. В 10 утра зазвонил будильник. Мэрилин злилась на себя за то, что не смогла вовремя заснуть. Голова гудела, как с похмелья. Из-за выпитого ночью чая глаза опухли. Мэрилин протерла веки и подглазья кубиками льда. Они таяли в пальцах, однако вода затекала в глаза, так как нижние веки по-прежнему закрывали верхние. А если позвонить, сказать, что сегодня она прийти не может, придет завтра, промелькнула спасительная мысль. Ну да, кому нужна секретарша, которая даже на собеседование не способна прийти в назначенное время? Через час Мэрилин была готова. Черные брюки со стрелкой, голубой джемпер, черные кожаные черные туфли на высоком каблуке. Вначале она хотела надеть короткую юбку. Она же знала, что мужчины обращают внимание на ее стройные ноги. Но потом вспомнила ту злосчастную фирму, где требовались особые услуги, и передумала. И все же она выглядела совсем не так, как ей хотелось бы. Почему-то всегда накануне какого-то важного события, глядя на себя в зеркало вечером, она видела вполне симпатичную девушку, которая придет, увидит, победит. А когда наступал важный день, в зеркале отражалось ни то, ни сё. Ничего не поделаешь. Придется покориться и пойти навстречу печальной участи лузера, подумала Мэрилин, выходя из дома и направляясь к автобусной остановке. Оставаться дома не было никакого смысла. Опять сидеть безо всякого макияжа перед телеком. Она подошла к дверям фирмы за 4 минуты до назначенного времени. Местечко мега-супер, почти что в старом городе. И парковка во дворе. На двери табличка «АО «Свой дом». Войти? Подождать за дверью? А если кто-то придет и спросит, что вы здесь делаете, что она ответит? Что тянет время? Здесь, на лестничной площадке? Мэрилин постояла немного, сделала глубокий вдох и нажала дверную ручку. Просторный коридор, почти как комната. В противоположном конце стол и книжные шкафы. Чуть поодаль диван и столик. По левую и правую сторону располагались двери. Говор, щелканье компьютерных клавиш, звонки телефонов, деловая атмосфера, типичная для конторы. При этом никого не видно. Мэрилин, крадучись, двинулась дальше. На одной из дверей слева увидела табличку «Исполнительный директор». «Войти?» Мэрилин взглянула на часы. «Еще 2 минуты». Постучала. «Фу, ладони потные». «Да», — раздалось из-за двери. Мэрилин вошла. Сидевший за столом мужчина лет 30 даже не взглянул в ее сторону, продолжая стучать по клавишам. «Здравствуйте», — подала голос Мэрилин. «Меня пригласили сегодня к 12». Мужчина поднял взгляд. «А, ты Мэрилин, да?» По легкой картавости она поняла, что это с ним она вчера говорила по телефону. «А я Арви. Проходи, садись». Он указал на стол напротив себя. Мэрилин села. «Значит, хочешь к нам секретарем устроиться?» Арви откинулся на спинку стула, сплел пальцы и посмотрел на Мэрилин с улыбкой, но серьезным изучающим взглядом. Ей стало неловко. «Я раньше только секретарем работала». «А как у тебя с английским?» «Нормально. Училась в английском спецклассе». «Очень хорошо. А с русским?» «Похвастаться нечем. Немного понимаю. Я же в Лосномяе живу. В этом районе много русских». «Компьютер?» Мэрилин пожала плечами. «В какой-то степени. Компы же по-разному инсталлированы. Каждый раз приходится переучиваться. Но с программами Word, Excel и PowerPoint я более-менее знакома». «Где ты раньше работала?» Мэрилин назвала фирму. «Это мне ни о чем не говорит», — заявил Арви. «Чем они занимаются?» «Посредничеством». «Да, честно говоря, это пустышка. Они меня даже не оформляли». «И какие у тебя были обязанности?» «Отвечала на звонки, варила кофе и...» Арви выжидательно смотрел на нее, но Мэрилин больше ничего не смогла припомнить. «Мда», — отозвался наконец Арви, — «у нас придется делать немного больше. Какие оценки у тебя были по грамматике?»